Жанетта никогда не знает, что происходит прямо перед ней. Она может лишь воображать. Она ничего не видит, только слышит пугающие звуки. И ее фантазия вырывается на свободу, сбрасывает оковы рассудка, выбивает в памяти раны, словно ожоги на коже ребенка. Порой Жанетта думает, что ей повезло не видеть того, что делает Брандау с девушками с автовокзала. В ином случае... Какое бессилие, боже мой! Какое бессилие! В ноздри ударяет запах сырой древесины, слишком приторный, но вскоре на первый план выходит другой — горящие свечи. Она слышит, как чиркают спички. Наверное, Брандау зажигает свечи по периметру бункера. Может, тут тоже есть иконостас? Или просто здесь нет электричества? Глубоко вдохнув, Жанетта пытается различить ароматы. Она уже позвонила в полицию, поговорила с женщиной-полицейским Вероникой. Это вот-вот изменит ее жизнь, и ей нужно быть очень внимательной, иначе никто и никогда не сможет найти это место. Ей требуются подсказки. Постарайся получше. Это керосин, определенно. Фонари? Лампы? Бункер начинает нагреваться. Так происходит всегда. Жар поднимается со всех сторон, словно она горит в аду, и комнату пронизывает запах кофе. Первые несколько раз она не могла в это поверить. В подобной ситуации Брандау делает паузу, чтобы сварить кофе. Она слышит звук жидкости, переливающейся в контейнер. Термос? Насвистывая свою жестокую колыбельную, Брандау поднимается по металлической лестнице. Прислушиваясь к его шагам, она слегка поворачивает коробку. Так удобнее. Это тяжело, штуковина плотно сидит на шее, но Жанетта уже знает, в каком положении удобнее всего. Тончайшие лучики света проникают через отверстия по бокам коробки, но справляются с темнотой внутри. Они толщиной с булавку. Через дырки ничего не разглядишь, она пробовала, и не получилось. Поэтому Жанетта остается в прежнем положении, зная, что Брандау скоро вернется. Она слушает его шаги по лестнице, на сей раз более медленные и тяжелые, потому что, без сомнения, он несет на руках Деусу. Или это всего лишь ее воображение? Возможно, девушка идет сама под прицелом пистолета. Нет, тогда Жанетта услышала бы шаги двух человек, если только Деуса не босиком. Жанетта слушает очень внимательно, проклиная себя за это. Любопытство побеждает страх. Каждый раз она подмечает новую деталь и знает, что все это пригодится при разговоре с полицией. «Спи, моя малышка, не стоит просыпаться», — насвистывает Брандау. Песня Шику Буарки «Акаланто». Под звуки колыбельной она слышит приглушенные стоны Деусы. Он успокоил ее? Или Деусе заткнули рот? Вскоре начинается кошмар. Беспрестанный вой, многострадальный крик и цепи, скользящие по шестеренкам. Звук металла о металл отражается в коробке, раздражая слух. Это оглушительно. Один, два, три рывка. Жанетта почти видит, как девушка подвешена на ремнях. Вверх ногами или вниз. Скольжение цепи длится меньше минуты. Затем наступает передышка. Брандау уходит, снова поднимается по лестнице и на этот раз захлопывает люк. Она не знает, запирает ли их муж, но уверена, что кофе он забирает с собой. Запах удаляется вместе с ним. Деуса продолжает выть, умоляет о помощи, требует объяснений, надеется. Должно быть, девушка очень хорошо связана. Металл цепей звенит, как в нечеловеческом оркестре, когда она пытается освободиться. Жанетта могла бы открыть щеколду, стряхнуть с себя тьму и осмотреться. Брандау здесь нет, и когда он уходит с кофе, то долго не возвращается. Она не привязана к креслу, может делать все, что хочет. Но Жанетта ничего не делает. Она думает о своей семье, покойной матери, сестрах, давнем желании иметь детей. От этой мечты она давно отказалась, и принимает противозачаточные таблетки с той же преданностью, с которой читает псалмы каждый день. Жанетта представляет себя матерью и мишенью для гнева Брандао, подвешенной и замученной. Она не сможет этого вынести. Она даже не способна произнести несколько слов, чтобы успокоить Деусу, которая не переставая кричит. Для Брандао эти женщины — ничто. Он никогда с ними не разговаривает, не видит их полных надежды глаз, когда они выходят из автобуса и ныряют в новую жизнь. Он не слышит кусочков их историй, пока они идут к машине, не видит фотографий их детей, нередко совсем младенцев, которые они показывают с экранов мобильников, стремясь объяснить, что приехали в Сан-Паулу, чтобы заработать ради них. Жанетта не может смотреть в глаза Деусы. Для нее это человек. Для Брандао — одноразовая игрушка. Мусор. Жанетта сидит на месте. Напряженные руки опустились на подлокотники кресла. У нее тысяча планов в голове, но она слишком слабая. Может быть, это просто страх. Хорошенькое оправдание — страх. Любой поймет. Она частенько надеется, что Брандао вернется побыстрее и поскорее покончит со всем. А порой молится об отсрочке, словно каким-то чудом муж может передумать. Такого никогда не случалось. Внутри коробки становится все жарче. Она потеет каждой порой и теряет счет времени. Простая задача — дышать — усложняется с каждой минутой. Воротник блузки начинает мокнуть. Клаустрофобия, которую она испытывает, заставляет ее считать, будто бункер — это тоже коробка. Коробка внутри коробки. Жанетта приходит в себя из-за Брандао, который вернулся, и роется в чем-то вроде брезента. Она даже не услышала его приближения. Металлический звон. Ножницы. Точит скальпели. Ножи. За каждым молчаливым ударом следуют гортанные крики Деусы. Жанетта знает, что она проведет ночь, придавая форму и цвет крикам бедняжки. Этот незваный гость — спутник ее боли. Жанетта интуитивно понимает, что находится менее чем в паре метров от происходящего и пытается сосредоточиться на других звуках, скрывающихся за криками. Что он использует, чтобы причинить столько страданий? В голове проскакивают образы плоскогубцев и щипцов. А это молоток, забивающий гвозди в плоть. Удары идут с перерывами, но не прекращаются. Жанетта ловит капли унижения. «Ради бога, не делайте этого со мной! Нет, не надо! Стойте, пожалуйста, остановитесь!» Она слышит удары плетей из латекса, цепи, трущиеся друг о друга. Иногда Брандао смеется, и Жанетта знает, что он смеется над ней, над ее лицом, жалко запакованным в коробку. И снова ляск, металлический грохот, крики. Использовав тот или иной инструмент, муж бросает их на землю. «Спи, моя малышка», — в какой-то момент говорит он Деусе, и Жанетта воображает, как он ласкает ее мокрое лицо. «Спи, и я покажу тебе, что значит испытать наслаждение». Снова звук цепей, проходящих через шестерни, плач, сдавленный шепот. Разряд, знаменующий жестокое приближение оголенных электрических проводов. У Жанетты мурашки по коже, когда она представляет, каково это — получать удары шокером. Самой ей потребовалось много времени, чтобы привыкнуть к шок-комплекту, который Брандао любит использовать в постели. Но, по крайней мере, он создан для того, чтобы доставлять удовольствие. Время от времени Деуса скулит. «Слишком туго!» И Жанетта слышит, как затягиваются липучки и кожаные ремни. Они занимаются сексом? Внезапная тишина подсказывает, что девушка потеряла сознание. Очнувшись, та вновь замолкает, вероятно, из-за кожаной маски, виденной Жанеттой в эротических журналах, которые собирает ее муж. Иногда она слышит звуки рвотных позывов и вспоминает кляпы в виде шарика. Дыхание Брандао становится все громче и громче. Она знает этот похотливый ритм, звуки толчков, шлепки по обнаженной коже. Жанетта ревнует. Она даже не может нормально дышать. Она потеет, но не может вытереться. Она в полуобмороке.